Вот в каких боях погибли Николай Андреевич Омкин и другие москвичи, которые сражались в составе морской пехоты. В школьном музее боевой славы под номером 1 хранится самая дорогая реликвия – фронтовой кисет. На нем вышиты слова, горше которых нет на свете. «Боец, отомсти за папу!» Кисет этот Ионкин получил в посылке, коих множество приходило на фронт. Перед боем за хутор Виляги он передал кисет своему другу, тоже москвичу, командиру другой батареи, капитану Розину. Словно предчувствовал, что погибнет в том бою. 9 мая 1980 года Михаил Яковлевич, как не тяжело было ему расставаться с кисетом, со слезами на глазах передал его орловским следопытам. «Пусть знают ребята, что не забывали нас на фронте. Пусть не забывают они нас и теперь», — сказал он. Розин пытался отыскать единственную сестру погибшего друга, оставшуюся в Москве. Но, вероятно, она вышла замуж и сменила фамилию, что затруднило поиск. Работала она во время войны в одном из райкомов комсомола. «Где вы? Откликнитесь!» «Может быть, отзовутся и родные погибших москвичей, младшего лейтенанта Кирьянова Николая Георгиевича, младшего лейтенанта Чижикова Павла Дмитриевича со второй Поклонной горы, а Собчука Василия Ильича из Малой Рощи, Казимирова Николая, командира батареи капитана Рубана, Павлова Сергея, Ерофеева Павла Борисовича, радистки полка Чергинец Лидии». В центре одного из стендов школьного музея фронтовая фотография. Нам она очень дорога. На ней два друга, кавалеры орденов славы и Красной Звезды, награжденные медалями за отвагу и за боевые заслуги. Один из них — москвич Николай Александрович Шобаршев, другой — Николай Григорьевич Чугунов из Ульяновска. Снимок 1944 года. Только что было освобождено Гродно. Два боевых друга, два разведчика, которые не однажды добывали языков. На рукавах у них золотистые якоря, знак принадлежности к морской пехоте. Тихоокеанцы согласились переодеться в общевойсковую форму только после того, как в Москве срочно были изготовлены вышитые золотые якоря, которые они прикрепили на шинели и гимнастерке. А вот с бескозырками и тельняшками пришлось по приказу расстаться. Но все их спрятали в свои вещмешки, как самое дорогое, как память о море, память о флоте. И не раз в решающую минуту они появлялись на моряках. Моряк шел в бой в самом дорогом для него. Вот и на том снимке на голове у одного из них бескозырка. Нелегко было их пронести и сохранить во всех фронтовых переделках. Школьному музею бескозырку и флотский ремень подарил Чугунов. Кто знает, может, у кого-то еще они сохранились, эти бесценные реликвии. Может, у москвичей и ленинградцев, с которыми мы еще не знакомы, но надеемся познакомиться, как и с родственниками тех погибших моряков, которые получали письма через полевую почту номер 2270 часть 306 или номер 03564. Из письма Нины Сергеевны Чепчуговой, БИСК. Вы спрашиваете, где и как я встретила День Победы. Постараюсь ответить подробно, ибо это уже история. А историю вам надо знать не только по книжкам. Пусть не в упрек вам будет сказано. Как вам известно, я была ранена в 1944 году на белорусской земле чуть южнее города Быхово. После лечения в госпитале Красноярска, вон куда попала, на фронт меня не пустили. В военкомате мне сказали, что война заканчивается, и стране нужно много специалистов для ее восстановления. Направили меня доучиваться в Уральский политех, откуда я уходила на фронт. Жизнь наша студенческая была нелегкой. На первых двух этажах работал эвакуированный завод. На третьем и четвертом этажах учились, а на пятом жили в бывших аудиториях. Койки в два этажа, по 50 человек в комнате. Питание 400 граммов хлеба на день. Есть больше было нечего, и съедали его сразу, как получали. Но мы знали, что пока страна нам больше дать не может. В день 9 мая мы еще не успели уйти из института, как в коридоре общежития зашумели, закричали. «Война кончилась! Война кончилась!» Все выскочили в коридор. Что делалось? Все перемешалось. Кто-то кого-то обнимал, кто смеялся, кто прыгал, кто куда-то бежал. Был митинг. С трибуны актового зала кто-то читал наскоро сложенные стихи. У нас была гордость за победу. Она состоялась, такая долгожданная. Все радовались. А у меня сжалось сердце, и я заплакала. Плакала от боли за тех, кто не дожил до такого радостного дня. Я ушла в пустую аудиторию и села в уголок. В голове начала прокручиваться война от начала и до конца. Передо мной вдруг стали появляться лица, такие знакомые. Девчонки Оксана Рамадановская, Ася Малинина, Лена Огненко, Таня Чичушкова, Катя Геркина, Шура Шавронская, Лариса Чемоданова, Валя Попова, ребята, Петя Гаврилов, Саша Меньших, Женя Лобос, Николай Ионкин, Саша Рубан, Сергей Никифоров, Степан Брежнев.